Глава третья. Появление Шарон Страсс стало главным ударом того лета. Из ее писем, которые отец раньше прятал, а теперь они лежали передо мной, все больше ужасая, было ясно, что у нее далеко идущие планы. В принципе, Ксавье согласился стать мне приемным отцом. Шарон навела справки в окрестных школах и даже связалась с нашей местной социальной службой, которая снабдила ее информацией о моей посещаемости, успеваемости и отношении к жизни, что укрепило ее доводы, направленные против отца. Впрочем, этого уже не нужно. После долгих лет борьбы Джон Страсс наконец сдался. Он редко моется, не ходит никуда, кроме лавок с жареной рыбой и китайской едой на вынос, тратит большую часть наших денег на лотерейные билеты и спиртное, а за последние две недели еще больше погрузился в себя. В другое время отцовская депрессия принесла бы мне счастье свободы. Неожиданно он разрешил поздно приходить и не спрашивает, где это я болтаюсь. Можно пойти в кино или в паб. Можно взять свои ключи. После того ужасного случая мне удалось сделать дубликат. И бродить по Сент-Освальду сколько угодно. Правда, теперь меня туда не очень тянет. Без друга почти все мои прежние радости померкли. И теперь мы гуляем втроем. Я, Леон и Франческо. Каждой влюбленной парочке нужен кто-то на побегушках. Тот, кто будет стоять на страже, не лишний третий, временный сопровождающий. Противно, конечно, однако во мне нуждаются, и мое израненное сердце успокаивает единственная мысль, что хоть раз, хоть ненадолго, я могу пригодиться Леону. У нас есть хижина. Леон называет ее клуб в лесу, за Сент-Освальдскими игровыми полями. Мы построили ее вдали от дороги из остатков заброшенного логова. Уютное местечко в укромном уголке, с бревенчатыми стенами и крышей из толстых сосновых ветвей. Туда-то мы и ходим. Меня оставляют на страже курить и зажимать уши, чтобы не слышать звуков, доносящихся изнутри. Дома ли он ничем себя не выдает? Каждое утро я приезжаю к ним на велосипеде, миссис Митчелл собирает нам еду, и мы отправляемся в леса. Все выглядит вполне невинно из-за моего присутствия, и никто не догадывается о том, что происходит в эти томные часы под хвойным навесом, как звучит приглушенный смех, доносящийся из лачуги, какие взгляды я бросаю на них обоих, на его загорелую спину цвета ржи и мягкие блики света на его ягодицах в тени. Итак, в удачные дни, а в неудачные они с Франческой, смеясь, ускользают в лес, оставляя меня глупо и беспомощно смотреть им вслед. Мы никогда не бываем по-настоящему втроем. Есть Леон и Франческо. Фантастический гибрид с безумными переменами настроения, с дикой ненасытностью, поразительно жестокий, и я, бессловесный, обожающий, вечно зависимый паж. Франческа не слишком радуется мне. Она старше, лет, наверное, 15, уже не девственница, из чего можно догадаться, что происходит в католических школах, и без ума от Леона. Он играет на этом, ласково разговаривает и смешит ее. Но это лишь маска, ведь она ничего о нем не знает. Она не видела, как он забрасывал тапочки Пегги Джонсон на телеграфные провода, крал пластинки из магазина или швырял чернильные бомбы через школьную стену в чистую рубашку какого-нибудь солнышка. Зато с нею он беседует о том, о чем никогда не говорил со мной, о музыке и Ницше, о любви к астрономии. А я невидимкой бреду сзади с корзиной для пикника и ненавижу обоих, но уйти не в силах. Само собой, я ненавижу ее. Причем без оснований. Франческа вежлива со мной, а настоящая скверна исходит от Леона. Но я ненавижу их перешептывание. Этот смех на двоих, голова к голове, который вытесняет меня и окутывает их непроницаемым ореолом. И прикосновения. Они все время трогают друг друга. Не просто поцелуи или любовные объятия, а тысячи мельчайших прикосновений, рука на плече, колено к колену, ее волосы на его щеке, будто шелк, представший к липучке, и все это отзывается во мне, Я чувствую обоих, чувствую напряжение в воздухе, это жалит меня, электризует, и я вот-вот загорюсь, только поднеси спичку. Этот восторг мучительнее любой пытки. После недели в роли сводни хочется выть от тоски, но сердце отчаянно бьется. Я боюсь каждой вылазки, а ночью передо мной всплывают мельчайшие подробности и не дают уснуть. Это как болезнь. Сигареты уходят с чудовищной быстротой. За едой кусок не лезет в горло. Ногти изгрызены до крови. Лицо покрылось отвратительной сыпью. И каждый мой шаг, словно по битому стеклу. Хуже всего то, что Леон это знает. Он не мог не заметить этого и играет со мной, будто кот, пойманный мышью, с той же беззаботной жестокостью. Смотрите, смотрите, что я поймал. Смотрите, как я ее. Так что ты думаешь? Краткий миг, когда мы наедине. Франческа где-то сзади собирает цветы или отошла пописать, не помню точно. О чем? О Фрэнке, дурак. Ну так что? Самое начало, когда события еще оглушают меня. Я краснею, красивая. Красивая, усмехается он. Ну да. Тебе, небось, тоже хочется, а? Тоже урвал бы, если б мог. Глаза его сверкают злорадством. Не знаю. Я качаю головой, не глядя ему в глаза. Не знаешь? Ты педик, что ли, пирец? Отвали, Леон. Я краснею еще сильнее, отворачиваюсь. Леон смотрит на меня, все еще усмехаясь. Ну-ну. Я же все видел. Как ты таращился на нас в клубе. Ты с ней не разговариваешь. Вообще. Зато смотришь, правда? Смотришь и учишься. И вдруг я понимаю. Он решил, что я хочу ее. Хочу для себя. Я едва сдерживаю смех. Какая ошибка! Чудовищная, смешная ошибка! Знаешь, она ничего, говорю я. Но не в моем вкусе. Вот и все. Не в твоем вкусе? Но сарказма в его голосе уже нет. Его смех заразителен. Эй, Фрэнки! Перец говорит, что ты не в его вкусе! Затем он поворачивается, касается моего лица почти любовно, кончиками пальцев. Подожди лет пять, дружище. Если к тому времени у тебя не встанет, приходи, потолкуем. И побежал через лес. Волосы развиваются, трава хлещет по голым икрам. Нет, он не убегал от меня. В этот раз нет. Просто бежал от избытка сил, от того, что он живой, и ему 14, и он возбужден до чертиков. Леон казался почти бесплотным, полупрозрачным в игре света и тени под кронами деревьев, мальчиком из воздуха и солнца, бессмертным и прекрасным. Догнать его не получалось. Где-то сзади протестовала Франческа, но Леон все бежал и вопил, мчался огромными, невероятными скачками через заросли болиголова вперед, в темноту. Я помню это как сейчас. Кусочек чистой радости, будто осколок сна, не тронутый логикой, не потревоженной реальностью. В этот миг почти верилось, что мы будем жить вечно. Все ушло. И мать, и отец, и даже Франческа. Там, в лесу, мне предстало нечто, и хотя не было никакой надежды это догнать, оно останется со мной до самой смерти. «Я люблю тебя, Леон», — шепчу я про себя, продираясь сквозь заросли. «И больше ничего мне не нужно».